394. Матерь Агни-йоги. Что хочешь с собою ты взять в мир внеплотный? Об этом полезно подумать. Что можешь с собою ты взять в мир, где царствует мысль и где все движется мыслью? Воспоминания? Но о чем? Есть воспоминания, которые крыльям подобно возносят в сферы света, и есть влекущие в бездну, во тьму, и об этом полезно помыслить. Мысли взять тоже можно с собой, но мысли какие? Одни устремляют к вершинам и звездам, другие в ущелье и мрак. Полезно и нужно подумать о том, что можем с собою мы взять в мир надземный, когда оставим тело земное. 395.